Дети запереглядывались, довольно улыбаясь. «Все, берите свиток и рысью марш на точку эвакуации». Гарри вложил меч в ножны, как-то спокойно выдохнув. Аклон поднял голову. «Да, тому, кто в меня запустил алахомарой, еще 5 баллов». Писк Гермионы стал сигналом, что это была именно она. Детки забрали свиток, потом повернулись уходить. Гарри оглянулся на клона, а затем исчез среди деревьев следом за остальными. Кажется, страха он больше не испытывал. Часть 45. «Ну, что я могу сказать?» Я постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Я набираю группы, которые точно смогут пройти в Аврарат, некоторые уже сейчас способны сдать нормативы. Это если кратко, но увеличивать нагрузку и далее нельзя, иначе многие ребята просто перегорят». Я обвел взглядом учителей. Если бы можно было разделить детей не по факультетам, это бы увеличило шансы, но, увы, я развел руками, показывая, что работать могу с тем, что есть. «Неплохо», — раздалось рядом ворчливое. Меня чуть не передернуло. Аластер Грюм, посетивший это школьное собрание в июне, меня немного напрягал. Интуиция ли это, или еще что-то, я не знал, возможно, играло мое предзнание канона, но с тех пор, как я попал в этот мир, его можно было выбрасывать на помойку. Сейчас обсуждалась программа обучения на следующий год с учетом турнира 3 волшебников. Альбус готовился к этой авантюре, иначе о Британии и не скажешь, целый год, только почему-то забыл привлечь нас к решению проблем, связанных с иностранными студентами. Где они будут жить? Что есть? Как учиться, если чемпион останется у нас? Они привезут своих учителей. И как нам тогда быть? Вопросов навалилось множество, а решать начали, по привычке мировой, в последние моменты перед самым отпуском. Я только вздыхал и качал головой. Директор сказал нам не беспокоиться о проживании гостей заморских, передал нам новое расписание, по которому к 7 курсам прибавлялись еще и наши гости. Я только головой покачал, у меня 7 курс на индивидуальном обучении каждый человек, я как должен с чужаками срабатываться. Дожил, не британцев уже чужаками звать. Насчет турнира я и волновался, и не очень. Волновался, потому как псу под хвост канон пошел давно, и неизвестно, получится ли в этот момент доловить этот воздушный осколок мага, который сейчас уродливый недогомункул младенца. Я почти закончил с крест-стражами, оставался один, медальон. Его, кстати, достать удалось всего 2 часа назад, и через Сириуса, который проходил сейчас какое-то комплексное лечение в Америке, но приславший вредного, ворчливого старого эльфа. Уничтожить так, чтобы не повредить реликвию, времени у меня не было. Патронус с Альбуса выдернул меня буквально перед самым уничтожением, так что медальон пришлось сунуть в ящик стола. Надеюсь, я не забуду о нем. Приближался август, а вместе с ним и мой экзамен на звание мастера чар. Ну, он-то приближался, а мой патронус так и не формировался во что-то адекватное. Флитвик разводил руками, я мучил этот раздел магии и в упор не понимал, почему моему патронусу места мало даже в большом зале. Сегодня я собирался попробовать его выполнить на улице. Другого нормального объяснения, кроме размеров, я подобрать не мог. К тому же было видно, что патронус почти сформировался, но, в общем, я сейчас с нетерпением ждал того момента, когда смогу отправиться на тренировку и забыть про сие скучнейшее собрание. Меня напрягал Аластер, тема и будущая работа, так что я просто наблюдал за секундной стрелкой на механических часах, которые стояли у Альбуса в шкафу. Они появились недавно, и, похоже, были артефактом. Хотя и спать хочется. Дело продвигалось медленно, словно улитка. Я не препятствовал такому ленивому течению времени, словно заснув с открытыми глазами. Сам я мысленно проворачивал в голове возможные варианты того, кем может быть мой защитник, что у меня ассоциируется с защитой. В голове возник образ рыцаря, наглухо закованного в латы. Хаем, может, толстая шкура. Если так подумать, я всегда делал упор на скорости одиночные удары, а отсутствие толстой шкуры уравнивал банальным непопаданием под удары. А кого я знаю толстошкурных и больших? В голову лезли только драконы и великаны. Ара, мистер Ханатора. А, я вынырнул из задумчивости, оглянувшись. Прошу прощения, задумался. Макгонал посмотрела на меня сукаризной. Мы хотели посоветоваться с вами о возрасте допуска детей, заместитель покачала головой. Я пожал плечами. Четвертый курс – самая низкая планка, которая вполне может справиться, иначе Волан-де-Морт банально не вылезет или же начнет пакостить Гарри. А я этого не допущу. Четвертый. Настолько юные волшебники. Эти юные волшебники вполне могут хоть сейчас пойти сдавать экзамены в Аврорат и пройти его идеально. К тому же невербальное и бесполочковое волшебство они тоже учат. У них есть все шансы победить. Неплохо, покачал головой Альбус. Что же, так и решим. Четверокурсники самые младшие, допущенные до сдачи экзаменов. Мысленно после этой фразы в голове я завыл, задергав лапкой. Вот так просто. Ну ё-моё, карасики, опираться на мнение единственного человека, даже не задумавшись о последствиях. А, может, магия как-то мозгам вредит, и я тоже стану скоро ни о чем не задумываться. Почему мне даже не возразил никто, даже Северус? Карасики, собрание подошло к концу, и я, наконец, смог выйти из душного кабинета Ханатора. Снейп подошел, посмотрев мне в лицо. Ты немного бледноват. Скоро экзамен. Сэр Флитвик гоняет меня и в хвост, и в гриву. Вероятно, не просто так. Снейп скупо дернул уголками губ. Я слышал, у вас проблемы с Патронусом. Ага. Попытаюсь сегодня в очередной раз его вызвать. Я потер висок. Я не понимаю, что же мне мешает. Воспоминания. Северус. Я посмотрел на Снейпа, покачав головой. Если бы это, то он даже не начал бы формироваться. А он начинает. Начинает, но не заканчивает, и я понятия не имею, что с этим делать. Снейп пожал плечами. Я освоил свой патронус уже после ухода из школы. Мне потребовалось достаточно времени, чтобы он получился. Я только махнул рукой, предложив прогуляться. В замке было душно, стекла не пропускали ветер, а солнце нагревало коридоры. Я был привычный, а вот маги постоянно накладывали на себя охлаждающие заклинания. Да еще и эти мантии. Вначале я даже подумал, что это из-за рун, но оказалось, нифига подобного. Просто действительно жарко. На улице было чуть прохладнее из-за ветра. Северус немного отошел, жестом указывая на пришкольную территорию. «Покажи свой патронус, раз уж вышел на улицу. Тут-то должно получиться». Я пожал плечами. «Почему бы и нет?» И достал палочку. «Сосредоточиться. Собрать воедино положительные воспоминания. Рингзи, Рукея. Наш общий дом. Сейнасуке, больница и детский дом. Укитаке, Шин, ребята». Воспоминания накладывались, переплетались, я невольно почувствовал, как меня распирает магическая энергия. Но чего-то не хватало. Я еще сильнее ушел в воспоминания, направляя в палочку почти всю свою магию, и, решившись, добавил немного ряцу. Из палочки вырвался плотной струей белый светящийся туман, окутывая меня. Но я продолжал вливать силу, зажмурившись от яркого света. Гарри, учеба здесь, искрящиеся глаза детей, удовлетворение от сделанной работы, обучение у Флитвика. Поток энергии достиг той точки, когда мне было уже практически нереально его контролировать. Палочка в руках опасно потрескивала, волосы стремительно росли и белели. И вдруг резко все закончилось. Словно, протискиваясь по узкой трубе, я вывалился в открытое огромное пространство. Я открыл глаза, первым делом отмечая Снейпа, который стоял от меня метрах в 40, хотя до этого мы шли рядом. Глаза у него были широко открытыми, в руках в боевой готовности была палочка. Потом я повернулся, осознавая, что вокруг меня, взяв меня в плотное кольцо, стоят еще учителя. Я вышел к ним, все еще отходя от колдовства, но не успел я и рта открыть, как ко мне подскочил Флитвик. «Ханатора, я, конечно, предполагал, что у вас необычный патронус, но вы можете мне пояснить, что это?» Он указал мне за спину, за животное. Я повернулся. Вначале я подумал, что передо мной полупрозрачный столб, но подняв взгляд выше, я увидел длиннющую тонкую кисть с такими же когтями. Уже появившаяся догадка заставила меня резко запрокинуть голову вверх, а следом истерично расхохотаться и выпасть из реальности на пару минут. Не знаю, как все остальные, а я не мог поверить, что моим патронусом стал Гиллиан. Рон Уизли вздохнул, с тоской глядя на книги, по которым были расфасованы цветные закладки. Гарри как-то назвал их стикерами, но дела это особо не меняло. Рон закусил губу. Стояла невыносимая жара, не спасало ни настежь распахнутое окно. Не то, что Рон был едва одет, но на двери были чары авторства Билла, которые не давали ему выйти. Рон сам попросил об этом, чтобы, наконец, сесть за этот проект, которому уже и сам был не рад. Точнее, не рад, что стал одним из организаторов, разделив эту должность с Гермионой пополам. Проект сообщества маглорожденных надо было как-то упихать в магические законы, и Рон чисто из врожденного упрямства решил разобраться сам. Ну, и от безысходности. Не Перси же просить, который, задрав нос, ходит по дому и только мешает своими нравоучениями. Рон закусил губу. Когда он и другие ребята обратились к Ханатору, тот вздохнул, но согласился помочь, а через некоторое время дети получили на руки книги с вклеенными в них стикерами. Как сказал учитель, за вас я проект реализовывать и расписывать не буду, а чем мог, уже помог. Читайте, просвещайтесь, в будущем пригодится. И вот Рон сидел и мерно черкал по бумаге, под какие определения подходит их сообщество, какие налоги придется платить и сколько, получается, придется отдавать их маглорожденной общине. Год назад он даже представить себе не мог, что добровольно отправит себя заниматься такой нудятиной, но если он этого не сделает, Гермиона ему весь разум без легименции вывернет наизнанку. «Гарри, вот уж кто умел находить точные сравнения», — сказал как-то, что нет птицы страшнее дятла, весь мозг склюет. Сам Поттер сейчас вместе с Драко находились у Малфеев. Рон фыркнул, сколько он не притирался со слизеринцем, все равно какая-то легкая неприязнь и соперничество между ними проскакивали. Малфей откровенно бесил своими манерами, которые нередко переходили в самомнение, и острым языком, которым он редко, но метко, отпускал фразочки про его семью. Так что нахождение Гарри у Малфеев он воспринимал не слишком положительно, скорее даже как неизбежное зло. Правда, на чемпионат мира по квиддичу они собрались отправиться вместе, прихватив с собой и Гермиону, с присутствием которой Малфей уже давно смирился, и даже, сквозь зубы и ворчание, признавал, что это магл, лорожденная весьма умна. Рон знал о некоторой предвзятости Гермионы и чрезмерном следовании принципам, но постепенно менялась и девочка, и ее восприятие. Но это не меняло того, что она очень придиралась к исполнению своих и чужих обязанностей. Он снова перевел взгляд на бумагу, уже готовый завыть от того, что придется продолжать писать. До обеда оставалось еще полтора часа. Он перечитал черновик, который уже успел набросать, достал новый пергамент, обмакнул перо в чернила и вывел первую букву. Сразу за ней растеклась клякса. Рука замерла, потом раздался тяжкий вздох. Ну почему у? Упырь на чердаке подтверждающе ухнул. Часть 46. Вы готовы, мистер Ямада? Филиус, подойдя ко мне, посмотрел внимательно и строго. Я кивнул, немного нервно оглядываясь. Мы находились в министерстве, где проходил прием, посвященный экзамену по чарам. Каждый год страна, в которой происходит экзамен, меняется, так что мне повезло остаться в Британии. Вполне, учитель, я вздохнул, отставляя на столик шампанское. Не есть, не пить я сейчас не мог, то ли из-за волнения, то ли из-за того, что Шин решил обследовать отдел тайн, раз уж мы в Министерстве магии, и ему не придется мотаться слишком далеко. Конкретно нас волновало пророчество и арка смерти. Куда-то же она ведет. Может, ее можно изучить. Или подобные исследования уже проводились. В общем, Шин решил это выяснить, да и мне было интересно. В зале находилось множество магов, как старшего поколения, так и их учеников. У кого-то они ходили стайками, кто-то, так же, как и я, стояли немного в стороне. В самом начале приема Филиус представил меня нескольким чародеям из разных стран, после чего оставил меня одного. Порадовало меня то, что тут присутствовали и японские маги, хотя приязни они к людям вокруг не питали. Мэсэйши Мицухира, которому меня представили, лишь презрительно окинул меня взглядом, чувствуя недовольство тем, что кого-то, а конкретно, британских магов ставит на один уровень с ними. Чувствовать чужую спесь было неприятно, но куда деваться. К тому же, экзамен был открытым, и я собирался получить мастерство несмотря на все неприязненные взгляды. Японские маги считали себя самыми выдающимися и крайне негативно относились к гайдзинам. Поразительно, что вообще приехали. Это маглы их страны открыли границы, но сильно недовольные этим маги до сих пор их удерживали. Тогда пойдем, экзамен начнется с минуты на минуту. Я кивнул. Из приемного зала нас завели в соседний, огромный зал-аудиторию, сравнимую, разве что, с судебным залом министерства. только от количества защитных чар, которые создали ради прекращения форс-мажорных обстоятельств, волосы потрескивали, приподнимаясь. Мимо прошла делегация восточных магов, причем китайцы и японцы одарили друг друга настолько искренне ненавидящим взглядом, что мне стало не по себе. Невольно я старался держаться поближе к Флитвику. «Ханатора, говори правду, когда тебе будут задавать вопросы про твое обучение», вдруг сообщил мне Флитвик. «Такой быстрый прогресс тебе поставит огромный плюс». Прогресс. Чаще всего ученики остаются учениками лет 10, самый быстрый прогресс был засчитан в 3 года, а ты, чуть менее 2 лет, и я выдвигаю тебя на экзамен. Если ты его сдашь, уважение к тебе будет заранее достаточно велико. Я кивнул, выходя на помост учеников. Всего нас было около 20 человек. Группы вызывали по 5 и сразу же проверялись. Когда прозвучало мое имя, я вышел вперед, снова ловя на себе презрительный взгляд японца-мастера, а также его ученика, который посматривал на меня с откровенным превосходством. Вообще, азиаты в принципе смотрели так на магов вокруг, но почему-то мне казалось, что на меня смотрит как-то по-особенному. Может, это потому, что я тоже японец, и вдруг учусь у британцев, вот и презирают. Впрочем, меня это мало волновало. Нас встретила комиссия, состоявшая из 4 магов. Каждому из нас должны были задать по вопросу, на который за минуту мы должны были ответить наиболее полно. После чего надо было продемонстрировать несколько чар, включая адское пламя и патронус и любое свое заклинание, условно говоря. Вопросы касались теории, я мысленно поблагодарил профессора, который по ней меня гонял в хвост и гриву, особенно по истории. Ну не понимаю я ценности исторических дат. Впрочем, на вопросы мне это не помешало ответить. После вопросов, на которые, как ни странно, ответило нормально только 3 человека, нам велели продемонстрировать чары по списку. Список оказался написан в воздухе, и по очереди ученики выходили, демонстрируя навыки. Лечебное заклинание уровня санитара и выше, разновидность щитовых чар выше общепринятого среднего уровня, заклинание, контролирующий огонь преисподней, заклинание вызова защитника и повышенная трансфигурация неживого в полуживое. Нас осталось 3, после демонстрации 2 людей сняли с экзамена как провалившихся. Ну, и такое бывает. Я был последним, передо мной как раз вышел мой оппонент-японец. Макахата Акира, кинув на окружающих взгляд, полный превосходства, взмахнул руками, не используя проводников. Надо сказать, он продемонстрировал себя великолепно, удаление застарелых осколков из мышц, что относилось к высшей категории хирургии, после чего, практически без перехода создания чар сферы Соломона, заклинание создавало шарообразный щит, который переливался золотистым, где-то 2 метра, пробить его даже о дискофайр проблематично. Следом было Аматерасу, черное пламя, которое было весьма проблематично контролировать. Считалось оно пламенем демонов. Вот тут его силы слегка подвели, он вызвал его совсем небольшой очаг, хотя зона была выделена специально. Но можно было понять, 3 безумно сильных заклинания, которые высасывают резервы как мощный пылесос. Но он справился. Несмотря на выступившую испарину, он продолжил колдовать без концентратора, и его духом-защитником оказался 5-хвостый лис. Ну, и последнее. Великолепно, мистер Акира. Аплодисменты комиссии, когда волк, созданный из стула, сделал несколько кругов по залу. И правда, как живой. Немного волнуясь, я мягко улыбнулся на взгляд, полный превосходства. Вот только я тоже очень люблю выпендриваться. Ну, или шокировать людей, кому как интересно. Ханатора Ямада. Я шагнул вперед, мысленно хмыкнув. Пока все маги восстанавливают резервы перед демонстрацией придуманного заклинания, комиссия проверяет остальных. Итак, что из лечебных заклинаний вы нам продемонстрируете? Сращивание нервных окончаний без повреждения кожного покрова, уровень травмы, застарелый. Комиссия подобралась. Если я не ошибаюсь, сухонькая ведьма поправила очки. Это заклинание относится к высшему исцелению, обучение которому проходит только в магическом университете с лечебной направленностью проклятий. Это высокая планка, мистер Ямада. Мною она достигнута. Что же? Передо мной опустился специальный тренажер в виде тела человека. Коротким ударом заклинания экзаменатор разрезал спинной мозг, не повреждая кожу. Чуть состарил травму и взмахнул рукой. «Прошу вас». Я вытянул руку, концентрируя в ней магию. Та отозвалась зеленым свечением. По переговорам я понял, что комиссия не ожидала, что я действительно освоил данное заклятие, так что любопытство было понятно. Вот только Риацу никто не видел, а я в это время ей убрал отмершие ткани и подготовил нервы к сращиванию. Наконец, концентрация достигла нужной силы, и я опустил руку точно над разрезом. 3 секунды, и свечение прошло. «Прошу вас», — я указал на манекен. После короткой проверки по удивлению волшебников стало понятно, что они подобного не ожидали. Весьма неплохо. Дальше, молодой человек, мудрить я не стал. Щитовые выбрал противохорибелис, закрыв сдающих экзамен куполом. Но вот дальнейшее. Я убрал руки в карманы, сконцентрировался. Риацу потекла вокруг меня, а следом я выдохнул заклинание. Адискофайр. Длинный великолепный восточный дракон словно выполз из моего рта. Четко очерченный, каждая чешуйка. Я почувствовал, что еще немного, и волосы побелеют, так что пришлось еще больше усилить концентрацию Риацу, которая и формировала моего дракона. Отвисшие челюсти магов я еще долго буду вспоминать у камина. Решив уже окончательно добить всех окружающих, я магией заставил адский огонь изобразить поклон и рыкнуть что-то вроде «Доброго дня, господа». После этого огонь пришлось срочно убирать, моего контроля стало не хватать катастрофически. Чуть отдышавшись, я с удовольствием ощущал шок, неверие и, неожиданно, откровенное возмущение. Переведя взгляд, я наткнулся на разъяренные глаза Мэса и Шимитсухира, и почему-то мне крайне не понравился его взгляд. Было ощущение, что меня ранее не брали в расчет, а когда я показал себя сильным, это его разозлило. Такое бывает у самоуверенных людей. Наверное. Прошу вас продолжить, мистер Ямада, хрипло отозвался один из магов, и я кивнул. Вот сейчас мое самое нелюбимое, Патронус. Вызов его мне дался с трудом, за время перед экзаменом нам удалось с профессором Флитвиком его уменьшить, чтобы Гиллиан хотя бы в аудиторию влез, но это отнимало много сил. Впрочем, Патронус, как и превращение шапки в кролика, у которого идет кровь, уже не произвели столь сильного впечатления. После этого я вернулся на место. Чувствовал я себя, откровенно говоря, и паршиво, от потери сил, и победителем. Может, это и по-детски, но была радость от того, что я утер нос тем, кто смотрел на меня свысока. Не знаю, чем не угодил восточным магам. Впрочем, не всем. Китайский маг Сиалэй смотрел достаточно благосклонно, правда, судя по тому, как он бросал на японских коллег ехидные взгляды, дело тут было, скорее, в том, кому кто нос утрет, и просто радовался, что не они первые. Подошла очередь самопридуманных чар. После обсуждения мы с учителем Флитвиком решили, что это будут крылья, разработали формулу чар, подробно все описали, получился небольшой такой томик страниц на 200. Описывать пришлось все, процессы, способ придания формы, закрепление формы, зависимость цвета от чар, хранение в перьях самих чар и отдельной чистой магии. В общем, много чего. Торжественное вручение колец артефактов печати мастера прошло как-то даже ровно и скучно, пусть и торжественно. Ровное кольцо без украшений с янтарем и печатью мастера чар. А дальше я просто сбежал, кто бы знал, как не люблю такие приемы. Но было еще кое-что. Я чувствовал какой-то откровенно злобный взгляд, причем, кто на меня смотрит, мне было непонятно. Взглядом я выцепить человека не мог, а разворачивать Риацу смысла не было, слишком много людей. Уже на улице я вздохнул немного спокойнее, и мысленно позвал Шина. От него пришел странный и неоднозначный ответ, он был насторожен и напряжен, к тому же, за кем-то, или чем-то, внимательно наблюдал. Пришлось оставить его в покое. Я немного удалился от министерства, воспользовавшись камином, чтобы попасть на косую аллею, когда вернулся злобный взгляд. Ощущение препротивнейшее и при этом все так же неопознаваемое. Кому понадобилось лезть ко мне? Легкое касание Шина, наше общее беспокойство, и тогда стало понятно, источник тревоги у нас общий. Я прикрыл рукавом рукоять подложного меча, позволяя Шину вернуться. Мы уже давно научились говорить ментально, что было ненормально для обычных шинигами и их мечей, но мы в принципе не были нормальными. Так что Шин, заняв место ложного меча, быстро передал мне информацию. Арку он нашел, и даже изучил, но вот куда она ведет, не мог даже близко предсказать. Разбираться надо было нам вдвоем, Шин так и не освоил видение на моем уровне, когда видны даже самые тонкие потоки. Судя по всему, арка, действительно, была порталом. Вот только с другой стороны очень вряд ли мог находиться иной мир или загробный мир. Шин направил в арку несколько клонов. Не вернулся ни один, но по связи, которую Шин удерживал, приходило чувство беспомощности, но ужаса не было. Озадаченный Шин только руками развел. За такими мыслями мы не заметили, как я завернул в лютный и даже забыл о сверлящем меня взгляде. Дернуться тоже не успел, хотя чувство опасности и взвыло раненым буйволом. Удар по затылку чем-то магическим, и я провалился в темноту. Хотя не в темноту, а вывалился во внутренний мир. Арки руины, озеро неподалеку, равнина, закат без солнца на небе. И Шин. Твою ж, Шин хмыкнул, но недовольно, и вздохнул. Привыкли мы с тобой, что тут сильнее большинства, расслабились. Идиотская оплошность, я вскочил и отряхнулся. Что произошло? Тебя оглушили, ведь. Могу подслушать, что там происходит. Я попытался проснуться, не вышло. Еще раз, еще, не выходило. Ты в коконе каких-то заклинаний, Шин посмотрел на меня. Меня у тебя забрали, несут неподалеку. Четверо. Похоже, это люди из японской делегации мастеров чар. Я немного опешил. Из-за чего они? Зависть глушит. Да не, бред какой-то. Я могу их перебить сейчас. Шин посмотрел на меня, но я решил подождать. Отрицательно покачав головой, я просто уселся на траву. Подождем. Должна же быть причина, по которой они нас потащили куда-то. Шин снова прислушался, замерев. Прошло минут 15, прежде, чем Шин с ухмылкой открыл глаза. Любопытно. Ведь, ты ведь знаешь, что Япония всегда была закрытой страной, и магическое сообщество скрывается едва ли не сильнее английского. Я кивнул, заинтересованно покосившись на друга. Допустим. Но к чему ты? Все просто. Японские маги считают, что если японец-маг покидает Японию, то он – предатель, и его необходимо уничтожить, чтобы великие секреты японской магии в кавычках показал Шин, не попали в руки гайдзинов. А тут такая пощечина, неучтенный маг-чародей Японии мало того, что свалил на Оловянные острова, так еще и занимает первое место по чарам. Причем не японская делегация, а какой-то японец-отщепенец. Конечно, не так вежливо, но смысл такой. Короче говоря, ученики, которые получили кольцо мастера, решили, что ты недостоин жить. И пусть таких законов у них нет, да и быть не могло, решили поступить, как умеют. Они тебя притащили в какой-то подвал и бросили там, убивать будут. Я скривился. Как-то не ожидал я, что японцы тут настолько законсервированные, что опустятся до преступления в чужой стране, лишь бы уничтожить, по их разумению, предателя. Можешь меня разбудить. Шин кивнул и растворился в воздухе. Через 5 минут меня силой выдернуло в тело. Поморгав, я все же пришел в себя, огляделся и встал. Шин стоял рядом. Чары антиоппорационные они поставили, но на стенах нет защиты от привидений. Понятно, я со вздохом начал вылезать из тела. Эх, а я ведь уже с ним так сроднился, сросся, практически. Деревянный манекен упал на пол и загорелся, я специально сделал подобное, чтобы до тела не мог добраться кто бы там ни было, и вышел сквозь стену, наказывать делегацию. Только преступление на себя повешу, а толком ничего не изменится. Японские маги начнут расследование, кто, как, почему, как следствие, международный скандал. А если в лютном кто-нибудь видел, что оглушили меня, то вычислит меня на раз-два. Не верю, что в лютном нет верных министерству людей. К тому же, мне и без того есть о чем подумать, и все. Выдадут меня японцам, как миленького. К тому же, убийство, каким бы оно ни было, без веской, действительно веской, причины, подходит для тех, у кого от желания крови мозги свернулись в трубочку. А что для меня веская причина? Смерть дорогих мне людей. Я бессмертен, по меркам этого мира, так что для меня своя же смерть, досадная случайность, а никак не причина бросаться на всех с шашкой в руке и пеной во рту. Даже если эта делегация начнет требовать от министерства выдачи меня с горой преступлений, тылы тут у меня есть. Первое, мое мастерство по чарам, как бы кто что ни говорил, в этом варианте мира таких людей ценили. Второе, школа. Судя по страсти Дамблдора помогать всем сирым и убогим в своем понимании, а также по текучке кадров, в меня вцепится клещом. Так что даже после скандала с Японией, Министерство, скорее всего, вначале притворится глухонемым, потом затянет бюрократические проволочки, потом будет куча уточнений, пока японские маги сами не взвоют от того, что с англичанами связались. Да и вообще, не идиоты они, на международный скандал нарываться. Это эти вот ученики влезли, куда не надо, думаю, им от своих же попадет. Пока я размышлял над этим, Шин тоже над чем-то напряженно думал. Я старался ему не мешать и вернулся домой, воспользовавшись аппарацией. И уже дома он меня огрошил. Нам надо пройти через арку. Примечание к части. Такие описания заклинаний сделаны для того, чтобы представители разных стран могли продемонстрировать что-то из своего арсенала. Согласитесь, вряд ли в Китае и Японии пользуются латынью, так что вместо противосказано просто щитовые заклинания. Виктор, настоящее имя Ханатора, точнее, попаданца в его тело. Я серьезно, кто-нибудь из попаданцев вообще думал, каково будет ему с точки зрения человека лишить кого-то жизни и как это врежет по психике. Ханатора, даже в первой части, не убивал людей, пустых, кроликов, лисиц, да, но людей, нет. Даже Айдзина он не убил, а сильно ранил. Обращение к читателям. Доброго всем времени суток, уважаемые читатели. Перечитав ваши комментарии, я решил прояснить несколько моментов насчет моего персонажа. 1. Самый часто задаваемый вопрос: почему Харони в отношениях? А. Ханатора почти сотня лет. Да, он синигами, но ему все равно тяжело свыкнуться с тем, что он не старик. Возникает диссонанс мозга и требования тела. Ханатора четко определил цели в жизни, отношения туда не вписываются. Отношения – тяжелый труд, в котором приходится огромное количество времени уделять партнеру. Разум, по которому гормоны давно не бьют, говорит: какие отношения? У тебя на шее 300 детей, работа, составление методичек, мысли о том, как убить Волан-де-Морта, приемный сын, которому надо уделить время на тренировки и банальные разговоры, получение мастерства по чарам, а после этого, работа по профилю, плюс гоблины, которым надо поставить чистый металл, плюс улучшение навыков врача. А, да, еда и сон тоже входят в комплект. Где время взять? Если уж совсем прижимает, то веселый дом в Лютном. А заводить отношения ради секса? Как парень, не знаю, как к этому относятся девушки, но сам бы я такого не предложил. Б. А вы кого видите в качестве партнерши Ханатора? Трелани, которая наркоманка-пьяница. Хуч, которая тоже выпивает. Грабли Дёрг, или как там ее правильно. А может, и вовсе, Помана и Минерва. Старшекурсниц даже не думайте перечислять. Во-первых, они не все по законам совершеннолетние, а во-вторых, Ханатора, вжившись в роль учителя, просто не станет соблазнять или соблазняться ученицей. Этика и мораль. 2. Почему Ханатора не пойдет и не прибьет Волан-де-Морта прямо сейчас? Крестражи Ханатора уничтожает уже сейчас. А вот Волан-де-Морт сейчас дух, состоящий словно из пыли. В голове вообразите картинку Ханатора, сосредоточенно лупящей рукояткой меча кучку пыли, которая жалобным голосом подвывает: «Я больше не буду». 3. Почему Ханатора доверит Дамблдору? Он что, забыл, что тот сделал с Гарви? Ханатора не доверяет Дамблдору до конца, и он ничего не забыл. Но что он видел? Ритуал над ребенком неясного значения. К тому же, он не предвзят. В моем фанфике Дамблдор не отбирал мантию-невидимку у Поттеров перед нападением, а ритуал, в одной из глав, посчитал удачным. Почему посчитал его таким? В Гарви не оказалось крест-стража. Для Ханатора это повод не считать Дамблдора гадом. А почему не доверяет? С ней и общая текучка кадров. Дамблдор не сказал всей правды насчет состояния Снейпа, что немного насторожило Ханатора, а также текучка кадров на должности. Проклято. А Светлый Великий не распутал его или же не пригласил специалиста. Не верится. И да, фанфики с Дамби гадом достали. 4. Почему Ханатора не покромсал делегацию Японии? Честно, после выложенной главы был в шоке от таких комментариев. Даже перечитал Скульптора, который первая часть, и в упор не увидел места, где Ханатора бы убил человека. Айдзина он лишил Рядзу, если кто возмутится, после чего Кира и Обр его запечатали и вылечили. А теперь представьте, что Ханатора, вообще-то, человек из 21 века, мораль у него соответствующая. А еще он не подросток, чтобы вымещать обиды, ему сотня лет, как-никак. Войну он не прошел, как и службу в армии, даже будучи Виктором. А тут, он должен просто пойти и покромсать несколько человек, которые реального вреда причинить ему не могут, просто по причине того, что он мертвый и без их содействия. В любую секунду Ханатара может покинуть тело и вернуться, куда ему надо. Кто-то сказал, что делегация не отстанет, но в главе я написал, что это была личная инициатива японцев, причем, на эмоциях. В их магическом мире нет такого закона, который бы требовал убивать всех магов-японцев, которые покинули Японию. Вот тут вылезает интересная пакость. Если японцы начнут преследовать Ханатара, это заметит, а это скандал на уровне двух стран. Не думаю, что хоть кто-то пойдет на подобное. Потом было упоминание, что они нападут на Гарри. Но это уже, точно, международный скандал. Гарри-то у нас символ победы над Володей, а во-вторых, пусть японцы и поступили откровенно глупо в моем фанфике, на эмоциях, но они не идиоты. Одно дело, молодые дурни на эмоциях решили прихлопнуть предателя, не разобравшись, и совсем другое, напасть на достаточно известного с тем, что писала Скиттер, Хара именно такой, человека, опекуна местной знаменитости, успев успокоиться и подумать. Японская делегация сама всыплет тем, кто так легко поддался эмоциям, так еще и тысячу извинений принесет. Может быть, это лицемерие. Что же, тогда да, Ханатара лицемерный человек, который не желает становиться причиной международного конфликта из-за того, что поведет себя, как подросток. Также мне сказали, цитирую, его пассаж про свернувшиеся от жажды крови мозги и действительно вескую причину вообще нечто, веская причина убивать. Веская для кого? Для него. То есть выходит, вы все говно, а я один Д'Артаньян. Для Ханатара веская причина убить, война, или угроза войны. Он не считает других людей дерьмом, ему плевать. Да, он считает, что те, кто убивает направо-налево, люди с нездоровыми мозгами. Но делать из себя Д'Артаньяна, ему будет откровенно лень быть благородным. Он человек, но убивать не будет, по крайней мере, не так. Если же вы сторонник решительных действий, то мой персонаж, Немарти. Да, у него есть способности, которые он может применить в бою или к небольшой кучке людей. Но он не может по повелению воли обзавестись вассалами, огромной магической силой, гаремом, а также начать диктовать всей магической Англии, что ей делать и какая она плохая. Далеко не все фанфики такие, но встречаются. Он не бог, и не смерть из сказок про трех братьев. Он военный врач. Если кого-то это не убедило, то считайте, что Ханатара у меня принципиальный добряк и пацифист с лозунгами. Кровь у всех красная. Лучше предупредить события, чем разгребать последствия. Прежде, чем влезть куда-то с грацией слона, подумай о двух вещах. О последствиях и на кой черт мне это надо. Для меня самооборона – невеский повод убивать. Если и это вас не убеждает в том, что Ханатара не должен был нестись вперед себя с пеной у рта и, роняя тапки, рубить японцев в кровавую капусту, то считайте, что он верный служитель пофига, который проповедовал пофигизм и покой, а у того в первой же заповеди. Если ты можешь чего-то не делать, не делай. Вот такое сообщение я бы хотел оставить вам, дорогие читатели. Если у вас возникнут вопросы, которые вы хотите задать именно мне, как автору скульптора, то напишите в личном сообщении или в комментариях, отвечу там же. Только, прошу вас, обоснуйте критику. И не надо говорить, что если бы Ханатара их убил, у него не было бы проблем, то вы ошибаетесь, проблемы как раз бы появились. А так, несостоявшиеся убийцы побесятся немного, обдумают ситуацию, поймут, что они чуть не сотворили, и сделают вид, что ничего не было.